Глава третья. Стоп. Ключ в руке Егора завис в нескольких миллиметрах от окошечка домофона. Так, а как же посох? А валенки? Его охватило раздражение. Мысленно он уже начал распекать секретаршу по всем параметрам. Ну, Лена, держись. Как поручение директору фирмы осмелится дать, это она быстро. А чтоб за реквизитом Деда Мороза проследить, ее нет. «Привет, Егор. Чего застыл? Какой-то вид у тебя?» Семиклассница Маринка из соседней квартиры смотрела на него ехидным взглядом. «Какой?» – забеспокоился Егор. «Маринка, не гляди, что малолетка, а та еще заноза. Странный. Губами шевелишь и глазами вращаешь. Ты головой случайно нигде не приложился?» «А ты откуда знаешь?» – удивился Егор, и, спохватившись, что проболтался, недовольно пробурчал. «Подскользнуться всякий может. И вообще ты на что намекаешь? Придешь еще ко мне с физикой или математикой. Посмотрим тогда». Девчонка смутилась. «Извини. Ты лучше посоветуй, где мне посох взять». Вздохнул Егор. «Какой? Зачем?» Вытаращилась Маринка. «Все-таки здорово ты треснулся. Дедом Морозом с полчаса побыть надо». Раскололся директор. «А еще раз подначишь, серьезно тебе говорю, дружба врозь, помогла бы лучше». Девчонка задумчиво свела тонкие бровки. Через минуту ее лицо озарилось хитрой улыбкой. «Придумала, сейчас к Семену Ивановичу физруку сбегаю, он еще в школе, не ушел, до вечера там торчит». Теперь удивился Егор. «А посох у него откуда? Я понимаю, лыжные палки». «Так он на всех утренниках у малышни Деда Морозом наряжается». «Лети мухой!» Маринка рассмеялась и понеслась по дорожке. Школа хорошо просматривалась от подъездной двери. Главное через дорогу перейти, поэтому вернуться девчонка должна быстро. Поднимаясь в лифте, Егора не покидало ощущение, что он что-то упустил. В голове нарисовался образ секретарши Лены. «Чтоб тебя! В следующий раз саму Снегуркой плясать заставлю с детишками!» «Со всеми по списку, лично прослежу. Побываешь в моей шкуре, узнаешь». О чем секретарша узнает, директор домыслить не успел. Пронзила догадка, что ему не хватает для полной экипировки – валенок. Едва успев зайти в квартиру и раздеться, Егор полез на антресоли. Чихнув подряд раз 10, он, наконец, выволок на свет Божий то, что искал. Старые разношенные валенки отца, которые тот часто надевал когда-то на зимнюю рыбалку. Подлёдный лов. Отца давно нет, а валенки вот, сохранились. Егор осмотрел раритет. Да, разочарованно выдохнул он. Внешний вид старой обуви оставлял желать лучшего. Непонятного серого цвета, с почти протертыми пятками и огромными голенищами в белесых разводах. Но подшитые. Подшивка, правда, сильно истончилась. Наверное, отхождение по шершавому льду и крепкому насту. «Надену», — решил Егор. «Не может Дед Мороз без посоха и валенок. Не Дед Мороз это, а так, подделка современная». Директор надел валенки, заправив джинсы внутрь, и вытряс из пакета облачение Деда Мороза. С чего начать? Он повертел в руках большую, окладистую, кудрявившуюся синтетическими завитками бороду на узкой бельевой резинке. Нацепил на лицо. Борода смотрелась великолепно, только резинка немного жала затылок у основания шеи. «Потерплю», — решил директор. «Достоверность, как и красота, требует жертв». С шубой Деда Мороза он справился легко. Она была просторная, без пуговиц, запахивалась и подпоясывалась кушаком вроде банного халата с поясом. Недостаток имелся только один. В мороз, в синтетике, по улице не пойдешь. Егор не помнил, чтобы Деды Морозы в наше прогрессивное время по улицам пешком шлялись. В крайнем случае на маршрутке. Директор задумался. Пожалуй, хороводы водить вокруг домашней елки ему в синтетической шубе самое то. Не вспотеет, да и двигаться легко. Не Аляску же на меху поддевать. «Ладно», — решил Егор. «Хватит свитера под шубу. Добегу как-нибудь. Здесь близко». Он вытащил из пакета последнее. красные объемные рукавицы на флисовой подкладке. Надел, пошевелил пальцами, не замерзнет. В дверь позвонили. Маринка. Егор бросил рукавицы на пол и, путаясь в полах шубы, пошел открывать. Возле двери стояла довольная Маринка с радостной улыбкой на губах. «Получай», — протянула она Егору, укутанный белоснежной ватой посох, обвитый поверх переливающейся всеми оттенками мишурой. Еле выпросила, Семен Иванович не в духе. «А что случилось?» — потеребил себя за синтетическую бороду Егор. «Лыжи он готовит, сломанные к этому, как его?» Маринка наморщила лоб. «К списанию. Они у него быстро ломаются. Заденешь за что-нибудь, и все. Нет лыжины». Грустно вздохнула девчонка. «А новых, он сказал, не дадут. Конец года. Фонды исчерпаны». Физрук расстроился. Маринка протянула Егору объемистый красный мешок на лямках. «На, вот, держи. Семен Иванович сказал, что без мешка Дед Мороз не Дед Мороз. Потом вернешь вместе с посохом». «Какой еще мешок?» Возмутился Егор. «Только этой красной тряпки не хватало. В пакете подарок отнесу». Маринка всунула мешок ему в руки. «Не возражай, Физрук лучше знает. Сколько раз в шубе Деда Мороза побывал, тебе и не снилось. Раз нужен мешок, значит нужен». Егор смирился и повесил мешок на плечо. «Так, пожалуй, на самом деле удобнее будет». Пронеслось у него в голове. «Точно, на всех картинках Деда Мороза с мешком на плече рисовали». Директор подергал за удобные лямки. «А тебе идет Дедом Морозом», — отвесила ему комплимент Маринка. «А борода-то какая борода!» Закатила она глаза и прикусила губу. «Ладно, я пошла. Вернешь потом. С наступающим». «И тебя», — спохватился Егор. «С наступающим. Обязательно все верну. Не беспокойся». Но Маринка уже нырнула в кабинку лифта. Егор посмотрел ей вслед, протяжно выдохнул и закрыл дверь.